Отношения с ближними. Лучше пострадать за истину, радуясь, нежели мироволить и кривить душою своею из человекоугодия. Советую вам на вопросы ответы давать неспешно и хладнокровно, чтобы обдумать прежде и не растрогать самолюбие в других. Надобно ведать и сие, что где любовь бывает по бозе, то там унедремленно дьявол старается расторгнуть союз сей святой и посеять неудовольствие. Несть власть аще не от Бога, то есть как благих, так и строптивых начальников Бог определяет к нам первых к утешению, а вторых к сокрушению и смирению нашему. Выгоднее терпеть нападение, нежели наносить другим.